Марти никогда не ощущал себя настолько брошенным. Разве это те самые приключения, о которых ему рассказывали его двойники? Разве они этому радовались? Нет, определенно нет. Марти был не настолько глуп. Он понимал, что, во-первых, бежать некуда, двери захлопнулись, во-вторых, даже если он каким-то образом выберется из пещеры, то ему тем более некуда будет бежать там, на этой огромной чужой планете, покрытой знойной пустыней. Теперь его либо убьют, либо отправят туда, в шахту ко всем этим страшным людям и нелюдям, что работают внизу. Мальчик обнял колени руками и тихо заплакал, ожидая своей участи. Тем временем из-за вагонетки, за которой прятался Марти, высунулась морда одного из чудовищ. Охранник внимательно осматривал место, с которого все началось, чтобы понять, зачем приходил Рик в этот раз. Заметив Марти, он уставился на него немигающими фасеточными глазами, тихонько шевеля жвалами, а затем полностью вышел из-за угла на своих тонких конечностях и наставил на мальчика оружие. Увидев инопланетянина, тот плюхнулся на спину и в ужасе пополз назад, сдавливая и так текущие ручьем слезы. Но вдруг жук вздрогнул и оттрунулся, пряча глаза за винтовкой от яркого зеленого света, затем провалился вниз вместе с Марти. Оба упали в открывшийся прямо под ними портал, который вышвырнул их в родной гараж, где уже поджидал Рик. Он подхватил Марти, не дав ему упасть на пол с большой высоты, а затем, заметив, что случайно захватил не только мальчика, отшвырнул его в сторону и бросился на неприятеля с устрашающим рыком. Марти же с трудом удержался на ногах от столь неожиданного приземления и еще более неожиданного броска, заставившего его отлететь. Эрик, он тяжело дышал, быстро оглядываясь по сторонам. Он был дома, вопреки всем опасениям Рик его не бросил. Однако, время радоваться еще не пришло. Опешив, мальчик попятился назад, по пути хватая в руку что-то достаточно увесистое и металлическое, на случай, если ему придется вдруг отбиваться. Рик сбил с ног не успевшие отойти от всех этих перемещений насекомые, приложив противника к краю стола и выбив оружие из его цепких лап. Оба повалились на пол, сцепившись как пара зверей. Хотя Рик был заметно крупнее и свирепее, его враг активно сопротивлялся, пытаясь вновь взлететь и ударить его нижними конечностями, пока тот зафиксировал своими руками верхние. Дважды получив острыми когтями в грудь, Рик рассвирепел еще сильнее, напирая с новой силой и с треском вгрызаясь зубами в жесткий хитин с целью дорваться до мягкой изнанки. Существо противно завизжало, чувствуя, как панцирь ломается под силой укуса. От увиденного у Марти отвисла челюсть, он выронил металлическую балку или что это там было неважно и стал в абсолютном недоумении рассекать воздух ладонями, вдыхая так, словно вот-вот соберется закричать. Его милейший дедушка рвал своего противника как дикий медведь, выламывал тонкие руки, разбрызгивая темно-синюю кровь на полу и находящейся рядом мебели. Он кусал, вгрызался глубже, как тираннозавр, и рвал, мотая головой из стороны в сторону до тех пор, пока жук не перестал хрипеть и не затих. Затем победитель медленно приподнялся и вставал на колени, тяжело дыша. Марти так и застыл, не решаясь что-либо говорить или делать. Рик обернулся к нему, тяжело дыша. Его лицо, шея и одежда была покрыта чужой кровью, переливающейся оттенками синего с холодным изумрудным отблеском. Его собственная кровь, контрастно красная, немного сочилась изо рта и груди, где после сильного удара обломились хрупкие коготки насекомого. В губах также остались маленькие шипы, которыми был усеян панцирь противника. «Эр-эр-эр-рика!» – пролепетал Марти, с трудом шевеля губами. «Было бы», – Рик коротко зашипел от соднящей боли, – «было бы намного проще, если бы ты все-таки побежал». Затем он сплюнул пришедшуюся не по вкусу чужую кровь, огляделся по сторонам, находя глазами табуретку, и присел немного перевести дух. Марти нервно оглянулся по сторонам. «Я могу тебе чем-то помочь?» Он медленно и неуверенно подходил ближе. Рик протянул руку через добрую половину помещения, доставая небольшой кейс с медицинскими инструментами. Он выбрал маленький пинцет. «Приведи себя в порядок, пока я вытаскиваю эту хрень из своего лица. Ты тоже испачкался. Да давай я помогу. Со мной все в порядке». Марти протянулся вперед, в надежде, что Рик примет его помощь. Тот посмотрел на его протянутую крохотную руку со смесью удивления и раздражения. Сперва он отстранился от возможного прикосновения, однако помедлив пару секунд, все же отдал Марти пинцет и придвинулся, склоняясь ниже. Марти немного неуклюже повертел инструмент в пальцах, привыкая к нему, Затем медленно и аккуратно приступил к работе. Рик покорно терпел, приоткрывая рот, а затем вытаскивая наружу язык, что тоже был в мелких, как едва заметный волос, занозах, самых неприятных из рода занос, кроме тех, что целиком забиваются прямо под ноготь. Кажется, Рик жалел о том, что сделал. Выстрелил он из оружия, ему не пришлось бы так мучиться, терпеть это раздражающее покалывание. Но его вспышка ярости и жуткая неприязнь ко всему роду этих инопланетян минутами ранее решили иначе. Марти был полностью сосредоточен на процессе, иногда вставал на цыпочки, чтобы дотянуться, ведь даже сидя и сгорбившись, Рик оставался таким огромным и недосягаемо высоким. Но вскоре с занозами было покончено, и Марти ознаменовал конец работы облегченным выдохом и рассеянной улыбкой. Рик ощупал языком рот, потом провел по губам и по очереди залез кончиком в каждую лицевую щель, проверяя, не осталось ли еще, а затем поднялся с табуретки и взглянул в сторону лежащего рядом мертвого насекомого. «Ненавижу их, я очень давно хотел поступить именно так», — сказал он, а затем использовал портальную пушку, стреляя прямо под тело, чтобы оно упало вниз, исчезнув куда-нибудь вместе со всей растекшейся на полу кровью. Марти проследил за исчезшим телом, затем вдруг вздрогнул и замахал руками. «Стой, стой, посиди пока что, хорошо?» Он побежал к двери, по пути несколько раз оборачиваясь, чтобы удостовериться в том, что Рик его послушает. Буквально через минуту Марти вернулся, держа в руках флакончик с перекисью и упаковку ватных дисков. Он помнил, где его мама обычно хранила лекарства и прочие медицинские принадлежности, которые частенько приходилось доставать после того, как Марти или сам Мир царапались или разбивали локти и коленки во время своих игрищ. Раны нужно обработать. Раны. Рик провел пальцами по губам, чувствуя неприятное жжение, как от раздражения после неудачного бритья. «Разве ж это раны?» — усмехнулся он сухо, но покорно вернулся на табурет. Марти смочил ватку перекисью и осторожно стал проводить ей по небольшим ранкам на лице и груди Рика. Рик опускал глаза вниз, вновь терпя пощипывания и прикосновения. Иногда его лицевые щели вздрагивали, а морщинки проявлялись четче, однако никаких звуков он больше не издавал. Когда Марти закончил, он отложил все в сторону и, сложив руки на груди, серьезным, хоть это было и трудно так воспринимать, тоном продолжил указание. «Я оставил ванную набираться на втором этаже, да для тебя. Иди и, я не знаю, отдохни и отмойся. Эй, ладно». Плохо скрывая удивление, Рик поплелся в указанное место, попутно захватив с собой комплект чистой одежды. Прежде чем он успел отвернуться, уголки его сухих губ дрогнули и слегка приподнялись. Марти поплылся следом, но остановился на диване в гостиной. Он устроился поудобнее и прикрыл глаза, обдумывая все, что недавно произошло. Когда Рик вернулся обратно, чистый и с полотенцем на плечах, чтобы не капало с влажных волос, он обнаружил уже дремлющего Марти на своем любимом диване. Постояв над ним еще некоторое время в раздумьях, он все же решился разбудить его, тихонько потряхивая за плечо. Тот что-то промямлил, реагируя, а затем лениво разлепил веки. «А, чего, Эрик?» Голосок Марти звучал несколько измотанно. «Я тебе тоже ванну наберу. Найди себе что-нибудь на переодеться». Марти почесал глаза и потянулся, сладко зевнув. Слезть с дивана оказалось труднее, чем сесть. Еще тяжелее было подниматься по лестнице. В своей комнате он нашел какую-то футболку с рисунком и флисовые брюки. Одежда была все так же великовата, но выбора у него не было. Рик же отправился на кухню, чтобы приготовить для мальчика немного пиши, пока тот приводит себя в порядок. Однако там он столкнулся с новой проблемой. Он не понимал, какие из купленных ими блюд надо разогревать, а какие нет. Инопланетянин держал контейнер с салатом оливье в одной руке и контейнер с пловом в другой. Он в замешательстве скользил взглядом от одного блюда к другому, по очереди приподнимая то одну руку, то вторую, рассматривая чуждую и непонятную для него пищу. Так и не сделав выбор, он с немалым внутренним скрипом смирился со своей беспомощностью и залез в интернет в поисках ответов. Его страшная правда заключалась даже не в том, что он ждал от Марти самостоятельности, а в том, что он сам понятия не имел, как на самом деле это делается. Рик практически не пользовался микроволновкой, лишь иногда, чтобы подогреть какую-нибудь жидкость или деталь для работы. Но с тем же успехом он делал это и с помощью обычной горелки Бунзена. Он понятия не имел, какая температура и какое время необходимо для приготовления человеческой пищи. Марти вернулся спустя некоторое время, чистый и расслабленный. Растрепанные волосы, Ярко-розовые щеки и просторная одежда придавали ему еще более детский и умилительный вид, чем обычно. Рик практически закончил с приготовлением, разложив на тарелке половину горячего плова и половину салата. Он даже стакан апельсинового сока налить не забыл. Понюхав жидкость из интереса, сразу отпрянул, от чего-то поморщившись. Увидев готовую еду на столе, Марти приятно удивился. «Это мне?» В его взгляде блеснули искры радости. Рик поднял взгляд, реагируя на голос, и помолчал, хлопая глазами пару раз. «Надо купить тебе одежды», произнес он наконец, созерцая, как Марти тонет в слишком больших вещах, либо подогнать имеющуюся. Мальчик согласно кивнул в ответ и сел за стол. Он потер ладошки, предвкушая вкусный ужин, однако тут же сильно озадачился, старательно ища что-то под тарелкой и около нее. Рик находился на другом конце стола, пододвигая к себе пластиковую коробку, из которой доносились шорохи и скрежет. Следя цепким взглядом, он проанализировал причину передвижения Марти по кухне и постигал смысл добытых им из ящика столовых приборов, необходимость которых не учил сам. Сделав для себя выводы, Рик вскрыл коробку и вытащил оттуда крупную белую крысу. Он сжал ее покрепче в руке, чтобы она не вырывалась. Та с яростным скрипящим писком извернулась и укусила его в ответ за палец. Однако нанести вреда у нее не вышло, она была лишена резцов заранее. «Приятного аппетита!» Только и успел промямлить Марти, прежде чем его взгляд широко распахнутых глаз застыл на крысе, как и вилка застыла на полпути ко рту. Рик также уже притянул руку к себе и раскрыл зубастые челюсти над извивающейся добычей, но так и застыл, реагируя на Марти. В кухне воцарилось очень неловкое молчание. Хищник закрыл рот, отстраняясь, а затем одними глазами взглянул на свою коробку, на тарелку Марти, а затем ему в глаза. Только-только выстроенный между ними тонкий мостик зашатался над весьма огромной и глубокой пропастью различий. Взгляд Рика вновь похолодел. Он положил крысу обратно и подхватил контейнер, поднимаясь с места. «Поем в гараже», — сказал он коротко и вышел из кухни вместе с коробочкой. Марти опустил взгляд на свою еду и тихо вздохнул. При всем понимании, что каждое существо живет по своим правилам, ему все еще было трудно принять образ жизни своего Рика и не заостряться на этом. Он с трудом затолкал в себя еду, а затем поплылся в свою комнату, пока Рик, вновь устроившись за рабочим столом, одну за одной проглотил целиком несколько крыс. Их тушки легко и приятно проскользнули по горлу. Небрежным сердитым жестом он отодвинул от себя прочь опустевшую коробку и застыл на месте, подпирая голову рукой. Этого было мало. Он был все еще слегка голоден, так как на случай форс-мажора предпочитал оставаться легким, не переедая. Рик курил, чтобы притупить чувства. Сделав пару затяжек, он вставил сигарету в одну из крайних лицевых щелей, оставив ее смолить. Взгляд опустился под стол, где Рика ждала полная оранжевых кристаллов сумка. Он ухмыльнулся и принялся за работу. Впереди предстоял долгий процесс сочистки и огранки. 3. Семья. Ранним утром, пока Рик мирно и самозабвенно храпел, пуская струйку слюны из приоткрытой зубастой пасти и распластавшись по всей плоскости дивана и даже немного больше, Марти отправился на поиски своей высохшей после вчерашнего одежды, потому как остальная была ему чересчур велика. Марти завис на несколько минут в гостиной, уставившись на спящего деда, и успел отправить пару сообщений о своих приключениях другу-стражнику с цитадели, а затем направился в гараж, почему-то думая, что логичнее начать поиск своей одежды именно оттуда. Вещи к тому времени уже высохли, растянутые на веревке недалеко от стиральной машины, что стояла в гараже. На столе тем временем появились все кристаллы, которые они вчера смогли добыть. Но теперь все они лежали аккуратными штабелями, и каждый из них был идеально ровным, гладким и сверкающим. Рик изрядно потрудился, чтобы привести их всех в такой благородный вид. Марти некоторое время уделил разглядыванию переливающихся кристаллов, а после снял одежду с веревки и отправился обратно в комнату переодеться. Там он еще некоторое время разглядывал плакат, висящий на стене над кроватью, на котором была изображена женщина в одном купальнике, сидящая на фоне морского пляжа в пикантной позе. Ему нравилась эта картинка. Эта женщина казалась ему довольно красивой. Просто красивой, ничего больше. У нее была смуглая блестящая кожа и длинные темно-рыжие волосы, не спадающие на ее плечи. От ее вида тоже часто хотелось на море, на теплый песочек, побродить по мелководью босиком и построить пару песчаных замков. Пока Рик все так же не шевелился и не подавал никаких признаков, бодрствования, Марти снова достал из стола ноутбук своего двойника, ранее проживавшего в этом доме. Ему было интересно, чем он жил и чем жила семья, практически идентичная его собственной. Включив компьютер, он принялся шариться по папкам и файлам в поисках какой-то информации. Помимо всяких, обычных для подростка Марти, подверженного пубертатному периоду, вещей, Марти обнаружил несколько папок с семейными фотографиями. На них он видел все семейства полностью и по отдельности. Отца, мать, сестру, самого себя, собаку, как бы странно это ни звучало, Эрика. Мальчик очень долго всматривался в лица этих, совершенно таких же, но абсолютно чужих людей, смотрел на то, чем они занимались и как проводили досуг. На секунду Марти стало очень грустно и тоскливо от того, что он уже очень давно не видел своих родных. Вскоре он обнаружил, что он все-таки голоден и уже достаточно давно. Он наконец выключил ноутбук и отправился на кухню, где самостоятельно разогрел себе немного еды. По пути на кухню он заметил, что Рик уже проснулся, исчезнув со своего дивана и, вероятно, переместившись в гараж, поближе к своей работе. Из гаража опять доносились звуки музыки с компьютера, а еще ударов по металлу, сварки и жужжание шуруповерта. Через минут 20 Марти осторожно вошел в гараж. «Привет, Эрик». Его голос звучал особо встревоженно. «Марти». Тот обернулся, прерываясь. Отдельные детали на его столе превратились во внушительных размеров круглый и плоский цилиндр с 12 глубокими выемками, в большую часть которых уже были вставлены ограненные кристаллы. «Я хочу кое-что спросить». Мальчик подошел ближе, почесывая затылок и явно не зная, как подойти к вопросу. Рик слушал его, сосредоточенно продолжая вставлять камни в кассету. Их форма идеально подходила к выемкам, потому это можно было сделать даже голыми руками. «Можно мы сегодня сходим домой?» – спросил Марти с надеждой во взгляде. «Домой?» – спросил Рик растерянно. «Но мы ведь», разместив все камни в разъемах, он закрыл их металлической крышкой с фиксаторами и заставил получившийся барабан вращаться. «Я понял», — сказал Рик со вздохом, опуская глаза вниз. «Тебе хочется увидеться с семьей?» Мальчик кивнул. «Да, я просто хочу их увидеть», — он тихо вздохнул. «Если ты не против, я могу отправить тебя туда и забрать вечером на углу нашей улицы, хорошо?» «А одного?» — Марти в удивлении развел руками. «А как же ты?» «Мне одному страшно. И мама хочет с тобой познакомиться. Но это же твоя семья, почему тебе должно быть страшно?» Рик искренне недоумевал. Марти на мгновение замялся и отвел взгляд в сторону. «Я боюсь путешествовать сквозь портал один». Рик тоже замялся, не зная, как ему лучше поступить. Сам для себя он почувствовал, что в данном случае боится путешествовать через порталы намного сильнее, чем Марти. «А если я ей не понравлюсь?» Рик отвел взгляд в сторону, непривычно беззащитным жестом хватая себя за локти. «Почему ты так думаешь?» Марти вновь обратил свой взгляд на него. «Я думаю, все будет отлично. Ты так, когда ты туда собираешься?» Рик втиснул голову в плечи, как черепаха, желающая спрятаться. «Я хотел сегодня», — промямлил Марти в ответ. «Это я понял. Ладно, дай мне подготовиться». Сказав это, Рик вышел, отправляясь в свою комнату. «Окей, Рик», — Марти хрипло выкрикнул вдогонку, думая, идти следом или нет. Он сам боялся визита Рика в свой дом, но он понимал, что дома его будут допрашивать. К тому же они, возможно, волновались, они ведь не видели Марти еще с того дня, как он отправился на цитадель для присоединения. Через некоторое время Рик вернулся обратно в своем черно-белом платке и в перчатках. Портальная пушка заметно дрожала в его руках. «Это действительно так важно?» Марти подергал его за халат, смотря не менее взволнованно, но достаточно уверенно кивая головой. Рик вздохнул тяжело, но потом все же выстрелил зеленую жидкость в стену, перенося их будто бы из дома на улицу, но на самом же деле преодолевая от точки А до точки расстояние в несколько миллиардов земных измерений. Они оказались напротив практически идентичного дома. Единственным и самым значительным отличием от дома, в котором живут Рик и Марти, было то, что дом даже снаружи выглядел наполненным жизнью и семейными треволнениями. Увидев родной дом, Марти нервно сглотнул из-за переполняющих его эмоций. С одной стороны, он был несказанно рад вновь оказаться там, где он всегда жил, увидеть самых близких ему людей, но с другой стороны, он очень волновался за то, как его семья отреагирует на Рика и какое впечатление Рик произведет на них. Он немного пошаркал ногами по асфальту, а затем подошел ко входу и нажал на звонок. Рик почувствовал, как все внутри него сжалось от того, как он одновременно хочет и не хочет, чтобы кто-нибудь открыл им дверь. Он сделал несколько шагов ближе, чтобы стоять чуть позади мальчика, хотя и не имел никакой возможности спрятаться за ним. Дверь резко распахнулась, и из-за нее появилась Саммер, старшая сестра Марти. Она поначалу окинула их взглядом, полным почти что безразличия, но вдруг, завидев брата, резко оживилась. «Марти!» — воскликнула она, подходя ближе и приседая на одно колено. «Это действительно ты? Я думала, тебя похитили инопланетяне. Мама обалдеет, когда узнает». Сразу же после этого они крепко обнялись. Отстранившись, девушка вновь встала на ноги и отряхнулась, а затем, наконец, перевела взгляд на огромного человека, который стоял позади Марти почти что вплотную. Взгляд пришлось поднимать достаточно высоко, и уже от такой выдающейся детали девушка широко разинула рот. «Марти, это и есть она?» Конечно же, уловила почти знакомые черты в стоящем напротив нее Рике, однако она четко понимала, что обычные люди не бывают настолько высокими и крупными. «Да-да, это Рик», Марти натянуто улыбнулся, стараясь произвести как можно более мягкое впечатление на свою сестру. «Может, мы войдем уже?» На пороге стоять как-то неудобно. Саммер тут же спохватилась и шмыгнула в дом, открывая гостям проход. «Я позову маму», сказала она и скрылась из виду. Рик тихо следовал за Марти, изо всех сил стараясь не привлекать к себе внимание, однако прекрасно осознавал, что повышенное внимание к нему неизбежно. В воздухе пахло чем-то сладким. Должно быть, его альтернативная дочь как раз готовила что-то очень вкусное для представителей местного вида людей и совершенно непригодное для Рика. Если бы не эта деталь, то этот дом бы ничем не отличался от того, в котором он живет сейчас, и еще меньше от того, в котором он жил до того, как потерял свою семью. Он был полон. Спустя минуту в коридор буквально выскочили Саммер с Бет. «Смотри, я же тебе говорила», — восклицала девушка, ярко жестикулируя. Марти наконец искренне улыбнулся во весь рот и побежал навстречу матери. Рик встал как вкопанный, наблюдая за тем, как его дочь выходит с кухни и обнимает Марти, радуясь его возвращению. А затем ее глаза поднимаются и встречаются с его взглядом, силясь узнать в нем взгляд уже давно умершего отца. Рик видел щемящую надежду, которая промелькнула на ее бледном лице, и уже начинал думать, что уж лучше разочарует ее сразу, с первого взгляда, чем потом, когда эта надежда станет крепче. Его рука медленно отодвинула ткань платка, чтобы явить ее взору истинную суть и этим сразу оттолкнуть ее предельно далеко от себя. Однако женщина будто проигнорировала его жест, стремительно проходя мимо своих детей и крепко вцепляясь в его длинную спину руками, утыкаясь лицом в грудь. Рик так и не смог ничего сделать и выйти из оцепенения после всего произошедшего. Через некоторое время Бет отстранилась, смахивая влагу со своих глаз. «Прости, наверное, мне не стоило этого делать, я просто...» Однако Рик остановил ее, мягко кладя свои широкие ладони на плечи, а затем придвинулся сам, склоняясь и позволяя обнять себя за шею. «Я тоже скучал», — ответил он, закрывая глаза и утыкаясь носом в светлые волосы, пахнущие почти как и лет 17 назад. Марти расплылся в трогательной улыбке, ощущая прилив уверенности в том, что все сложится отлично. Саммер же с непритворным удивлением смотрела на обнимающихся мать Рика. Это все было, конечно, трогательно, но некоторые вещи совсем не укладывались в голове. Особенно сильно ее впечатляли рост и внешность этого Рика. Тем временем со второго этажа, уткнувшись в планшет, спускался отец семейства. Казалось бы, ничто не могло оторвать его от важного дела, однако что-то все же заставило его поднять глаза и остановиться, выронив гаджет из рук так, что тот спустился с трех последних ступенек самостоятельно, чудом не разбившись. Джерри медленно поднял руку, указывая на Рика, но не зная, что именно он хочет сказать на этот счет. «Папа!» — воскликнул Марти, завидев отца на лестнице. Он тут же побежал в его сторону, ожидая таких же радостных объятий, которые он сам хочет подарить. Однако все внимание мужчины было сосредоточено на странном крупном ничте, что обнимало его жену. Он долго не мог решить, как все-таки ему реагировать и как обозначить свою позицию, а потому дошел до невероятного вывода, который незамедлительно выдал. «Это не Рик». Марти остановился неподалеку, медленно опуская руки вниз. «Пап», его голос прозвучал обиженно. Саммер в удивлении дернула бровью и положила руки на пояс. «Пап, а кто это, если не он?» Тот сделал еще пару шагов вниз, подбирая планшет, но не сводя с Рика глаз. «Солнышко, ну ты же помнишь дедушку?» Конечно же, он был странным, но странным, а не стрёмным. Просто взгляни на это, он указал на Рика обеими ладонями, чуть отклоняясь назад. Оно как будто сожрало его и натянуло его личину. Как в «Люди в черном» или нечто. Или как какой-то злобный оборотень-перевертыш. Так что, Джерри стал красться бочком в сторону кухни. Вы его пока отвлекайте, а я пойду поищу серебряные ложки. Такая невероятная теория впечатлила даже самого Рика, чего нельзя было сказать про Бет, наконец отпустившую его шею. Не валяй дурака, Джерри. Это другой Рик, который просто иначе выглядит. Никакой он не оборотень. Почувствовав, что Бет приняла его, как своего, без каких-либо предрассудков, Рик окончательно осмелел. Кроме того, он осознал для себя, что ни капли не стесняется этого человека в зеленой рубашке и уж подавно его отношение к чему-либо. И скорее даже наоборот, Рик испытал дополнительное ощущение превосходства за счет своей альтернативной анатомии. Он усмехнулся. Прямо как в старые добрые времена, мой зять был таким же идиотом. Разве что, ростом был выше и зубастее. Саммер усмехнулась. Пап, если бы он хотел нас уничтожить или что-то типа того, то он бы давно уже это сделал. Сечешь, Марти же в это время переполняли противоречивые чувства. Он буквально сверлил отца взглядом, полным обиды от того, что его совсем не замечают. Папа, вскрикнул он уже рассерженно, раздосадованный реакцией отца, а точнее ее полным отсутствием, он процедил что-то сквозь зубы и, сжав ладони в кулаки, направился к лестнице, с которой буквально только что шел отец. Джерри был обижен и рассержен не меньше, чувствуя, что его ущемили, потому не замечал ничего кроме этой обиды, постепенно закипая. Саммер тем временем достала смартфон из кармана белых брюк и подошла ближе к матери и рядом стоящему Рику. «Можно я с тобой сфоткаюсь?» «Зачем?» Рик шарахнулся в сторону от Саммера и натянул платок по самые уши. «Нет, нельзя. Это слишком опасно». Резкие движения заставили Бет тоже отпрянуть в недоумение и вскинуть руки на всякий случай. «Почему?» Саммер отшатнулась и взглянула на Рика искренне непонимающим взглядом. Рик проводил уходящего Марти взглядом, а сам все продолжал мелкими шагами отстраняться от Саммер. Его руки вновь стали мелко и едва заметно дрожать. «Я не должен отображаться на устройствах, не должен попасть в сеть». «Окей», — ответила Саммер, немного раздосадованно пожав плечами. «Как скажешь, мда уж», — бросил глава семейства, обиженно ретируясь в кухню, чтобы продумать план по защите дома от злобного захватчика-паранойка. «Ладно», Бет наконец обратила внимание на то, что Марти ушел к себе. «Идите пока на кухню. Я как раз приготовила оладьи, которые ты так любил, то есть любишь. Я пойду позову Марти». «Люблю», мелькнула в голове Рика. «Не может быть». «Ок, мам», бросила Саммер, тут же начиная идти в сторону кухни, уже уткнувшись в телефон и что-то кому-то печатая. Марти буквально влетел в свою комнату, хлопнув дверью. Он горько выдохнул от всей еще бушующей обиды на своего отца. «Он совсем не замечает меня». Мальчик обратился к тишине, царившей здесь, и наконец оторвал взгляд от пола. «Вот он, дом». Все лежало на своих местах, а чистота была настолько идеальной, что казалось, что с каждой полочки, с каждой вещички каждый день сдувают пылинки. Марти улыбнулся краем рта, однако отчего-то чувствуя, что здесь все стало каким-то чужим. Через некоторое время Бет постучала в дверь его комнаты. Марти дернулся от неожиданности, а затем открыл дверь. «Ты к нам присоединишься за общим столом, Марти. Прошло вроде бы ничего, но мы уже очень соскучились и хотели бы, чтобы ты посидел с нами». «А, да, мам, мне нужно кое-что собрать и потом я приду», — тихо ответил мальчик, отводя потухший взгляд в сторону. «Ну, ладно, у тебя все хорошо?» «Не очень», — Марти шмыгнул носом. Мама вошла в комнату, прикрывая за собой дверь и кладя одну руку ему на плечо, а другой проводя по щеке. «Что случилось, детка? Рик ведь не обижает тебя?» Марти покачал головой. «Вовсе нет. А о чем ты?» «Это из-за папы, а он совсем меня не замечает». «Ох, ты об этом?» Она отвела глаза в сторону. «Ты его знаешь, он мнительный и немного рассеянный. Ваш визит выдался волнительным для всех нас, а для него в особенности. Ты просто, такое ощущение, че что он совсем не скучал по мне». С каждым словом голос Марти становился тише, отчего он выглядел еще более раздосадованно. «Конечно скучал», ее рука потрепала его по голове. «Он тебя любит, а помнишь?» Бет прошлась по комнате Марти, подняла с кровати серого плюшевого кролика и протянула его сыну. «Помнишь день, когда он подарил тебе это? Он оставил все свои деньги в том дурацком автомате, пока не достал для тебя этого кролика. Марти взял игрушку в руки и тепло улыбнулся. Да-да, помню. Прижав одной рукой кролика к груди, он несколько раз осмотрелся. Аэм, можно я заберу его с собой? Конечно, бери. Она улыбнулась. Это же твоя игрушка. Снова потрепав Марти по голове, Бет направилась к двери. Мы ждем тебя, Марти. Пэ, подожди. Он побежал следом. Я, Пэ, пойду с тобой. Она приобняла его за плечо, спускаясь вниз. В кухне тем временем повисло напряженное молчание. Рик и Джерри сидели по разным концам стола и смотрели друг на друга напряженными взглядами, неподвижности которых позавидовали бы даже каменные сфинксы. Спина Рика была абсолютно прямой, будто он проглотил длинную палку, а в кулаке Джерри был зажат обещанный прибор из серебра. Рик опустил глаза, устало прикрывая их веками. «Ложка, Джерри, серьезно, может, Святой Крест попробуешь? Я на это не куплюсь», – пробурчал тот, покрепче сжимая свое орудие, будто в любой момент готов был всадить его неприятелю в глаз. Саммер, сидящая между ними, театрально закатила глаза. «Вы серьезно?» «Да», – спросила она с непритворным раздражением. «Пап, это тупо. Я посмотрю, как ты заговоришь, когда спустя час он будет пожирать твой мозг вместо оладушек». Рик даже улыбнулся и опустил глаза, приобнажая зубы, тихо посмеиваясь. Он стал стягивать перчатки с ладоней, убирая их во внутренний карман. «А, Марти вернулся», – протянула Саммер. «У нас тут настоящий цирк». «Да, папа», – спросила она, делая яркий акцент на последнем слове. Джерри шикнул на дочь сквозь сжатые зубы. «Это еще что?» – вклинился Рик спокойно. «Я бы, знаешь, на что посмотрел, если бы твой отец из моего измерения встретились в одном месте. И что бы было?» Саммер уставилась на Рика, предвкушая едкий, но красочный ответ. Ей казалось, что она в жизни никого круче, чем этот Рик, не видела. Марти с Бет сели напротив Саммер. Мальчик лишь еще раз раздосадованно вздохнул. «Да что угодно», — ответил Рик, пожимая плечами. «Но вероятнее всего, они бы бегали друг за другом кругами, один швыряясь ложками, а другой пытаясь объяснить, что он прибыл с миром». «Ладно, ребят», — прервала их Бет, хотя ее, кажется, тоже в некотором роде веселила мысль о подобной возможности. «Расскажите лучше, как вам ваше знакомство, да и вообще, чем вы живете там, в другом измерении?» «Ну, мы живем в похожем доме», — осторожно встрял в диалог Марти. «И иногда бывают приключения. Рик часто работает у себя в гараже. Я создаю оружие», — добавил Рик, прежде чем Бет успела снова задать наводящие вопросы. «Окей», — сказала она медленно и немного озадаченно, вставая из-за стола и двигаясь за едой, о которой чуть не забыла от волнения. «Класс», — добавил Джерри. «Продолжайте». Саммер выглядела очень заинтересованной. «Какое оружие? Типа, пушки? Пушки, бомбы, системы охраны, боевые дроны, роботы, манипуляторы и все в таком ключе», — ответил Рик, как будто говорил о чем-то повседневном. «Из-за разницы в некоторых аспектах жизни в моем измерении развитие военного дела ушло далеко вперед. Мои люди были одной из самых военизированных и изобретательных в этом плане земных цивилизаций. Это и определило мой основной род деятельности». Марти смотрел на всех так, словно его окружают герои кинофильма. Он так сильно хотел очутиться в кругу семьи, что не мог подозревать, что что-то может пойти не так. Там, в другом измерении, ему казалось, что все будут несказанно рады его визиту и что подавляющее количество внимания будет обращено на него. Но он ошибся. И сейчас Марти как никогда сильно хотел собрать необходимые вещи и поскорее вернуться в такой же, только опустевший, дом, где только Рик, и где сам Марти практически предоставлен самому себе. «Ты говоришь, были?» — с некоторым подозрением переспросил Джерри. «Да, мой родной мир уничтожен», — ответил Рик, отчего вокруг повисло неловкое молчание. «Межгалактическим правительством», — добавил он, предчувствуя, о чем могла подумать большая половина присутствующих. «Они использовали какое-то оружие массового поражения, подчастую уничтожившее всю местную фауну и людей». Затем он наконец обратил внимание на содержимое своей тарелки, сладко пахнущее выпечкой и кленовым сиропом. Количество привело его в беззвучный ужас. «Ауч, сочувствую», — пробормотала Саммер, начиная ковырять вилкой в тарелке, чтобы хоть как-то сгладить напряжение. Марти тоже принялся есть, продолжая молчать и думать о сложившейся ситуации. Рик осознавал, что своими неумелыми попытками вести разговор завел в тупиковое состояние все аспекты их общения, какие только можно было, и что все это молчание нужно разбавить и желательно чем-нибудь не таким мрачным, как его судьба или судьба другого Рика, некогда состоявшего в этой семье. Тогда он просто взял вилку в руку, неуверенно управляя ею, и положил в рот первую порцию своего любимого блюда. «Это лучшие оладьи, которые я пробовал за последние несколько лет», — сказал он с улыбкой, не ощущая ничего, кроме липкого и тошнотворного и сладкого яда на своем языке. Марти с удивлением покосился на него. «О, правда?» Рик покосился на него многозначительно, в его красных глазах отразились мольба и ужас. «Конечно же они лучшие, тут не может быть и речи, я бы ел их всю жизнь». Бет была крайне счастлива это услышать, а потому из добрых побуждений подвинула к Рику свою тарелку. «Может быть, ты хочешь добавки?» Однако от такого проявления заботы у того волоски на спине зашевелились. «Нет, не стоит, правда. Поешь сама». Марти вдруг осознал масштаб бедствия. «Ты знаешь, мам, я не откажусь от добавки. Все очень вкусно и я все еще голоден. Ну, ты знаешь, растущий организм, все такое. Ох, ладно, ты меня убедил», — радостно произнесла она, отдавая тарелку Марти. Рик тем временем пытался справиться со своей, мастерски делая вид, что ему это очень нравится. Это получалось у него вполне убедительно, тарелка пустела быстро, так как он попросту не умел пережевывать пищу из-за формы зубов. Тем временем Бет решила продолжить свой непринужденный опрос. «Как Марти в новой школе? Она чем-нибудь отличается от той, что была раньше?» Марти растерянно взглянул на Рика. «Я еще не знаю». Саммер внимательно наблюдала за их разговором, периодически поглядывая то на отца, то в смартфон. Тот же, в свою очередь, так ни разу и не притронулся к своему планшету, что было довольно странно. Он практически не сводил глаз с Рика. Рик же понял, что снова допустил промах и теперь не должен ошибиться с ответом. «Он еще не успел пойти в школу», — ответил он. «В первые дни мы занимались его адаптацией в новом доме. Я ожидал, что он будет чуть постарше, поэтому оказался немного не готов». Марти быстро закивал, соглашаясь с каждым сказанным словом. «Когда я туда пойду, я обязательно скажу, че что там и как». Он старался выглядеть максимально мило и непринужденно. Саммер едко усмехнулась. «Хоть у кого-то из нас есть время на отдых». Рик тем временем с горем пополам закончил со своей едой, даже дособрав последние капли сиропа со дна тарелки, хотя и понимал, что именно эта субстанция через некоторое время принесет ему массу страданий. Спустя некоторое время, проведенное за столом с семьей, Марти таки выбрался на свободу и убежал на второй этаж собирать вещи, ради которых пришел. С ними он провозился от силы минут 20, периодически привлекая к помощи маму. Закончив сборы, они все вместе собрались в коридоре на первом этаже. К тому времени Рик уже вполне заметно побледнел, если не позеленел, однако старался продолжать вести себя максимально дружелюбно, насколько позволяли его нрав и рьяное желание не расстраивать дочь. «Может, не будете уходить?» – спросила она с надеждой, не обращая внимания на протестующее лицо своего мужа. «Останьтесь, мы были бы только за. Я не знаю, было бы это правильно», – ответил Рик, опуская глаза. «Но это однозначно было бы сложно и опасно для всех. Не могу. За мной охотится межгалактическое правительство. Мы еще не раз заглянем. Или вас в гости позовем». Марти потянулся к матери, чтобы обнять ее. «О, это было бы круто», — с улыбкой сказала Саммер, смотря на Рика и дотрагиваясь как бы невзначай до его руки, желая проверить на остроту его внушительные когти. Рик вздернул рукой и приподнял бровь, реагируя на внучку, которая проявляла к нему необычно много интереса. «Ага», — ответил он коротко, готовя портальную пушку к использованию. Марти обнял сестру на прощание и подошел ближе к Рику. «Увидимся, мелкий». В голосе девушки слышались нотки тоски, несмотря на то, что эта фраза звучала ободряюще. Как только они оказались в своем пустом доме, Рик быстрым шагом отправился в сторону уборной, сохраняя каменное неживое лицо. «Рик», — Марти последовал за ним, пытаясь понять, насколько плохо ему может стать после употребления подобной пищи. После того, как Рик скрылся за дверью, раздались характерные для прочистки желудка звуки, повторяющиеся по несколько подходов и длящиеся довольно продолжительное время. Рик жалел о содеянном, проклиная себя, но и в то же время искренне радовался, что смог вытерпеть до дома. Вскоре он наконец смог выйти оттуда, немного пошатываясь, с темными кругами под глазами, бредя в поисках аптечки. Марти послушно шел за ним. «Я, может, могу тебе помочь? Может, ты ляжешь, а я принесу то, что нужно? Воды. Много, чертовой воды», — прохрипел Рик. «Ха, хорошо, Он побежал в кухню и через несколько минут принес стакан воды и бутылку, доверху наполненную ей же. Тем временем Рик уже закидывался какими-то таблетками, сидя на диване в гостиной. Вид у него был истощенный. Марти протянул стакан воды Рику, а бутылку поставил на столик. «Че что-нибудь еще?» Рик принял у него стакан и осушил его с такой жадностью, что вода практически лилась из его лицевых щелей. Затем он улегся на диван, пододвигая к себе пластиковое ведро на всякий случай. «Пока ничего. Эй, ладно, прости, что так вышло». Марти присел на край дивана, тяжело вздохнув. «Эн, не надо было туда идти, наверное. Это не самое худшее, что могло произойти. Зато теперь не придется искать для тебя вещи в магазине и...» Я снова увидел ее. «Ее, твою маму, Марти. Твою маму», ответил он и прикрыл глаза, лежа щекой на краю дивана. «А, я понял», его лица коснулась легкая тень улыбки. «Я могу побыть тут, рядом. Могу пересесть на кресло, если тебе неудобно. Или уйти». Рик хотел что-то ответить, но вместо этого подорвался к ведру, вцепившись в его край когтистыми пальцами и быстро придвинув к своему лицу. Его вновь беспощадно полоскало, не давая вставить и слова. Марти придвинулся и, несмотря на испытываемый дискомфорт, осторожно коснулся головы Рика, заботливо поглаживая по волосам. Тот не был в состоянии протестовать, сопротивляться или откусывать руки по локоть, потому не отреагировал на прикосновение. Почти весь оставшийся день Рик приходил в себя после отравления. К счастью для него, кленовый сироп был не самой страшной отравой, однако все же не очень приятным опытом. Ближе к вечеру Рик так и уснул, свернувшись на неразложенном диване. Марти же кемарил в кресле, находящемся рядом. Он помогал Рику чем мог, следил за его состоянием и когда понял, что он уже в состоянии нормально подремать, прикорнул сам. 4. Под лапой хищника. На следующий день Рик чувствовал себя уже намного лучше. Особо ярким показателем был лютый голод, который говорил о том, что все вернулось на свои места и организм продолжает функционировать как надо. Но прежде чем отправиться на поиски еды для себя, Рик сперва все же сделал завтрак для еще спящего в кресле Марти. Ему пришлось вступить в конфронтацию с микроволновкой и имеющимися готовыми блюдами. Бой был напряженным. Однако высокий интеллект был на его стороне, так что он имел преимущество. Пока Рик был занят приготовлением еды, его внук все еще спал в весьма неудобном положении. Ему определенно снилось что-то тревожное, так как он периодически подергивался и постанывал от переживаемых в царстве Морфея событий. Вскоре старик закончил с готовкой и решился разбудить Марти, потряхивая его за плечо. «Иди поешь, я там что-то разогрел». Марти ничего не ответил и, словно зомби, сонной походкой пошел в сторону кухни. Рик какое-то время еще ходил по кухне, производя последние манипуляции с посудой, как вдруг у него в кармане завибрировал мобильный телефон. «Да, какие вопросы?» «Нет, нет, я еще не закончил. Откуда ты узнала, что я?» «Просто скажи, куда?» Марти прервался, вслушиваясь в разговор. «Ладно, жди меня минут через 5, как обычно», сказал Рик, сбрасывая вызов, а затем присел за стол, напротив Марти. «Кто это был?» «Главный заказчик. Доедай пока, а потом пойдем на встречу с ним». Затем Рик отправился в гараж и вернулся обратно уже с небольшим кейсом металлического цвета. За это время Марти успел сонно доковыряться до дна своей тарелки и окончательно ее опустошить. Рик поглядывал на часы. Мальчик выглядел очень уставшим. Вероятно, сон в кресле был не таким уж удобным, как это могло показаться на первый взгляд, а темные круги под глазами лишь придавали ему еще более изможденный вид. Он то и дело зевал, почесывал глаза или потягивался. «Эн, ну, если ты спешишь, то я в принципе уже готов. Уверен? Ну пошли», сказал Рик, ныряя в только что сделанный им портал в стене, который перенес их в какую-то абсолютно глупую местность с неестественно яркими деревьями и такими же мультяшно глупыми существами разных кислотных цветов, которые мельтешили повсюду. Марти щурился от всего этого великолепия, его уставшим глазам столь яркие цвета оказывали сильное давление. «А боже, Эрик, где мы?» «В одном очень нелепом, но очень важном мирке, Марти», ответил тот, медленно переставляя ноги. Местные жители немало раздражали и его самого, весело пища и игриво прыгая под самыми ногами. Дважды едва не наступив на них и не споткнувшись, Рик оскалился и рыкнул на них с такой силой, что всех мигом сдуло в ближайшие кусты, откуда торчали только их трясущиеся от страха ушки. «Вау, Рик, не надо так с ними». Марти слегка нахмурился, идя за ним следом. «Но почему тебя ждут тут?» «Все просто, малыш», — раздался женский чуть прокуренный голосок впереди. Прямо по курсу было крупное дерево, в тени которого, прислонившись спиной к стволу, стояла миниатюрная девушка с темно-красными короткими волосами. Ее облик сильно вырывался из общего жизнерадостного фона, так как она была облачена в какую-то военную облегающую одежду, преобладающую черных, серых и болотных цветов. Она вся будто была на несколько тонов серее и мрачнее своего окружения. Никому не придет в голову искать здесь. В ее пальцах щелкала крышка металлической зажигалки. Марти ошарашенно уставился на нее, моментально забыв об усталости. «Зэ, здравствуйте!» «Привет», — ответила она, отрываясь от дерева и делая шаг вперед. «Кто это?» «Рик». «Это Марти, мой внук, а это Леска. Мы в какой-то мере коллеги». Когда они подошли ближе, на шее девушки стал виден глубокий шрам, проходящий по шее, как будто ее голова была отрезана от тела, а потом пришита вновь. Рик достал пачку сигарет и вытянул одну зубами, чуть пригибаясь, а Леска резво подшатнулась ближе, используя свою зажигалку по назначению. В отличие от многих других людей, она совсем не боялась Рика, да и Рик не стеснялся при ней своей внешности. Эти двое заметно уважали друг друга, несмотря на явную разницу в размерах и возрасте. «Приятно познакомиться». Марти шаркнул ногой по земле и отодвинулся в сторону, чтобы не вдыхать сигаретный дым. «А че что мы будем делать?» «Работать», — ответил Рик. «Ну, как работать?» — ухмыльнулась Леска. «Это разве назовешь работой?» «Короче говоря, как обычно, не можем расколоть парочку орешков. Но я думаю, что для тебя проблем не будет». «Да, без проблем», — ответил Рик через некоторое время, быстро докуривая. Он бросил бычок на землю и притоптал его носком ботинка. «Идем, хочу побыстрее закончить, а то я голоден». «В смысле расколоть?» Марти в недоумении развел руками, действительно не понимая, о чем идет речь. Леска только тихо усмехнулась, дергая за сучок дерева, который на самом деле оказался рычагом, открывающим дверь в довольно просторную кабинку лифта. Рик вошел следом, мягко подталкивая плечо Марти рукой. «Рик», Марти вошел в лифт, движимый рукой дедушки, продолжая настаивать на том, чтобы вопрос не остался без ответа. «Нужно всего лишь выведать у пары шпионов, на кого они работают», — ответил тот. «Так ведь?» «Ага», — Леска отправила кабинку лифта вниз. Судя по мелкой тряске, двигалась она быстро, но ровно. «Эй, ладно, хорошо, а что мне делать?» Марти явно чувствовал себя лишним на этом празднике жизни. В лифте царил полумрак, а потряхивание и звон металла придавали этому месту еще более мрачный вид. Марти поежился. «Ау». Рик и Леска неловко переглянулись друг с другом. «Да, пожалуй, роль хорошего полицейского ребенку не подойдет», — сказала девушка озадаченно. «Пусть за ним Грасс присмотрит». «Да, пожалуй», — Рик кивнул. «Кто?» Внезапно лифт остановился, отчего Марти чуть ли не вскрикнул и тут же нырнул за спину Рика. Когда дверцы открылись, перед ними предстало огромное плечистое существо с красной кожей, похожее то ли на минотавра, то ли на носорога. По бокам его большой головы были два коротких загнутых вниз рога, в носу было железное кольцо. «Привет, Рик», — пробасило оно, поправляя жесткую зеленую гриву на своей макушке. «Привет, Грасс», — он обернулся, ища спрятавшегося за ним Марти. От страха Марти буквально вжался в халат Рика, стоило ему только услышать тяжелый голос дедушкиного собеседника. «Марти, что ты, блин, делаешь?» — спросил Рик чуть раздраженно, приподнимая руки. «Не очкуй, малый, он травоядный», — добавила Леска, проходя мимо красного гиганта и подружески ударяя кулаком в его огромное плечо, отчего тот и не шелохнулся. Марти осторожно выглянул из-за Рика, все еще подрагивая и не желая выйти из укрытия окончательно. «Ты привел с собой ребенка, Рик?» — спросил Грасс, когда тот кое-как вышел из лифта, волоча прижавшегося к его ноге Марти за собой. «Зачем? Это не ребенок, это мой напарник. Ты же знаешь концепцию мозговых волн?» «Нет», — существо опустило взгляд, сводя свои указательные пальцы друг с другом. В такой позе оно не казалось таким уж суровым и уверенным в себе, к тому же его взгляд был довольно мягким и добродушным. Марти нехотя вышел из-за спины дедушки, нервно поглядывая на Грасса. Тот тоже взглянул на него, покосившись сверху вниз, и в этом взгляде можно было уловить нотку сочувствия. Монстр развернулся и медленно поплелся чуть позади всей группы, грузно переступая с ноги на ногу. Мальчик шел рядом с Риком, периодически оглядываясь по сторонам и часто задерживая взгляд на идущем позади гиганте. Его наконец перестало трясти, Однако на замену этому ощущению вновь вернулась сильная усталость. Марти зевнул, издав тоненький звук. Тем временем они миновали пустой голый коридор и очутились на какой-то небольшой военной базе, где было много людей и не только людей, одетых примерно так же, как Грасс и Леска. Это место было совершенно другим, не таким, как мир снаружи. Оно было суровым, взрослым и даже чересчур взрослым. Оно пахло незнакомым для Марти запахом войны. Все занимались своими делами, спеша по коридорам, как в муравейнике. Однако почти каждый второй не упускал возможности поздороваться с Риком. Марти ошарашенно смотрел по сторонам, пытаясь вникнуть хотя бы в толику происходящего. Он не знал, стоит ему бояться этого места и существ, наполняющих его, или нет. Он лишь слепо шел за Риком, изо всех сил пытаясь чувствовать себя бодро. Вскоре они свернули в какую-то комнату, одна из стен которой была прозрачной. За ней находилось еще одно помещение со столом и четырьмя стульями. «Грасс, присмотри за моим внуком, пока я работаю», — коротко бросил Рик, уходя за следующую дверь в коридор, который, должно быть, и вел в то следующее помещение с зеркальными стенами. «Погоди, что, он не кусается?» — сказала Леска, уходя вслед за Риком, и добавила, прежде чем захлопнуть дверь, наверное. «Че-че-че-те!» Марти резко замахал руками, пытаясь набрать воздух в легкие и выразить свое искреннее недоумение, но за это время и Рик, и его странная подруга уже скрылись за дверью. Марти тихо выдохнул и осторожно взглянул на Грасса, несколько раз хлопнув глазами в надежде, что над ним смилуются. Гигант с некоторым подозрением покосился на малявку, с которой ему предстояло быть наедине в ближайшее время. Простояв некоторое время молча, тот наконец спросил у него, проводя пальцами сверху вниз по краям своего рта, «А что, эти штуки у вас с возрастом появляются?» Марти криво улыбнулся. «Я не знаю, это нужно у Рика спросить, я не такой, как он». Последнюю фразу он сказал немного тише, чем первую, вероятно от того, что тема различий между ним и его дедушкой его очень сильно волновала. «Так, вы что, не родные выходит?» Гигант присел на край железной лавки, вмонтированной в стену, сложив крепкие руки на коленях и выдыхая с некоторым облегчением. «Выходит, что да», — Марти пожал плечами, отводя взгляд в сторону и пытаясь углядеть Рика где-то там за стеклом. Грасс тоже отвел взгляд. Тем временем за стеклом происходили какие-то диалоги между Леской, Риком и двумя крепкими парнями в увесистых наручниках, которые сидели за столом напротив них. О чем они говорили, слышно не было, об этом можно было только догадываться, следя за их мимикой. Сначала говорила Леска, иногда спокойно жестикулируя, будто объясняя что-то, а Рик лишь молча кивал, спрятав низ лица в платок. Затем заключенные отрицательно мотали головами, отвечая уверенно и твердо. «Ты не знаешь, о чем они говорят». Голос Марти звучал взволнованно. «Это похоже на допрос. Ну, в каком-то роде это он и есть». Марти подошел ближе к прозрачной стене. «А, зачем там Рик? Короче говоря, твой дедушка М. умеет сговариваться с самым несговорчивыми и терпеливыми». Тем временем Рик как раз поднялся со своего места, поставил на стол свой кейс и открыл его, вытаскивая оттуда автоматический шприц, больше походящий на строительный степлер, и пару ампул с ярко-голубой жидкостью. «Слушай, это не очень интересно на самом деле», — гигант натужно улыбнулся, стараясь выглядеть дружелюбно. «Может, лучше расскажешь, как вам живется, вдвоем, раз вы такие разные? Это должно быть интересно». Марти пропустил этот вопрос мимо ушей, вопросительным взглядом рассверливая Рика и его непонятные махинации. Рик не видел Марти. Для него стекло было зеркалом. Он по очереди ввел раствор в шеи заключенных, что вздергивались и скорее всего раздраженно шипели при контакте. Затем он вернулся к своему месту, но уже не садился, снимая с себя платок и перчатки и отбрасывая их на край стола. Рик размеренно говорил что-то, похаживая по помещению и постепенно улавливая, как лица допрашиваемых менялись от уверенных и раздраженных, до хмурых и едва встревоженных. Однако вещество видимых эффектов на них не производило. «Слушай, Марти, ты ведь, наверное, любишь оружие? Хочешь, я тебе наш арсенал покажу?» Грасс предпринял еще одну попытку привлечь его внимание. Сердце Марти забилось в панике. Он не знал, как реагировать на то, что происходит по ту сторону стекла, и уж точно не знал, как реагировать на попытки существа, сидящего у него за спиной, привлечь внимание. Единственное более-менее близкое существо, которому Марти мог бы хоть немного доверять, находилось там, отдельно от него. Рик остановился, продолжая говорить что-то и, видимо, клацая коготками друг об друга, сложив руки вместе. Затем он дал заключенным шанс высказаться, однако, не получив желаемого результата, продолжил монолог, возвращаясь к своему кейсу. Глубоко вдохнув, Марти обернулся. «Я, не расслышал, прости». Грасс наконец оживился, хотя уже практически потерял надежду установить контакт с мальчиком. Он даже поднялся со своего места. «Не хочешь посмотреть на наш арсенал? Ты ведь любишь оружие? Я знаю, все мальчишки любят пушки». Марти ничего не оставалось, кроме как согласиться. В любом случае, ему не хотелось сидеть запертым в четырех стенах и смотреть на то, как Рик зачем-то бродит от стола к столу. Тяжело вздохнув, он ответил: «Я никогда особо не увлекался этим, но, я хотел бы посмотреть». «Хорошо», — гигант ухмыльнулся. «Тогда пошли за мной». Красный Минотавр уже готов был торжественно праздновать победу, но какой-то черт дернул его глазные яблоки разорвать зрительный контакт с Марти и метнуться прямиком ему за спину, где что-то явно происходило. Марти машинально обернулся, неосознанно интересуясь, что заставило Грасса отвести взгляд. Там Рик держал одного из заключенных буквально за вороты буквально одной рукой, едва не отрывая концы его ног от пола и едва не перетаскивая его через весь стол. Второй рукой он приставил к животу дрыгающегося мужчины маленькую пушку. Рик явно был чем-то очень рассержен, от его обычного спокойствия, что царило минутой ранее, не осталось и следа. Он был подобен зверю, продолжая говорить, но уже со скалом наполовину лица и пылающей рубиновой ненавистью в глазах. Леска предпочла отстраниться, заходя за спину второго заключенного, который, несмотря на напряженную ситуацию, старался сохранять спокойствие. Глаза Марти заметно округлились. Он вновь подошел ближе к стеклу и с ужасом стал наблюдать за происходящим. Че-че-че-че-те-те-та, а он, делает. Грасс понял, что его план не удался, и теперь оттащить Марти от этого чертового окна уже не выйдет. Ему ничего не осталось, как подойти ближе и просто встать рядом, приложив свою большую ладонь к стеклу. Он плюнул ему в лицо. Рик все же протащил человека через весь стол, а затем приложил его спиной к нему же, на секунду отпуская и разрешая выставить сцепленные наручниками кулаки блоком перед собой, но лишь затем, чтобы вновь схватить и задрать его руки вверх. Марти в ужасе закрыл рот ладонями и попятился назад. Дальше в ход пошел пистолет в его руке, который выстрелил лиловым лучом света, заставившим человека быстро сжаться до размеров крупной кошки. Рик снова швырнул его на стол и что-то гневно проговорил, тыкая сначала указательным пальцем на него, а затем большим себе в грудь. После того, как уменьшенный и заметно напуганный пленник что-то судорожно ответил, отползая назад, к другому краю стола, Рик заметно успокоился, прекратив говорить на повышенных тонах. Зачем он поступает так жестоко? Проносилось у Марти в голове. Должно быть, он действительно совсем другой. Мальчик продолжал пятиться назад, пока не напоролся ногами на скамью и чуть было не упал. Грасс вновь повернулся к Марти и сделал пару шагов навстречу, частично загораживая происходящее. «Как вы уживаетесь в одном доме? Он ведь абсолютно...» Внезапно Марти охватила сильная дрожь. Он крепко стиснул зубы, издавая тихие скулящие звуки, и обхватил себя руками, а из его глаз медленно стали течь слезы. «Марти!» Увидев это, гигант оторопел, не зная, что делать. Ему захотелось обнять этого несчастного маленького человеческого детеныша, но он боялся нечаянно сломать его. Настолько хрупким и нежным ему казалось это существо. Подойдя еще ближе, он встал на могучие колено, чтобы быть на одном уровне с мальчиком, хотя все равно оказался немного выше, и слегка раскинул руки, опуская голову вниз. Тот лишь продолжал дрожать, шмыгая носом и позволяя горьким слезам стекать по щекам. Он выглядел настолько беспомощным, насколько это было вообще возможно. Все страхи, вся обида и гнев выплескивались в одночасье. На свой страх и риск Грасс решился протянуть руку к его лицу, чтобы аккуратно смахнуть его слезы пальцами. «У тебя большое сердце. Я это чувствую, несмотря на то, что ты еще маленький». «Пэ, почему?» — всхлипывал он, со свистом придыхая. «Пэ, почему все ты так?» Сил или хотя бы желания заканчивать предложение у Марти не было. Это было похоже на самую настоящую истерику. Он никогда еще не чувствовал себя настолько плохо и настолько одиноким и непонятым. «Может быть, ты хочешь высказаться?» Грасс взял его за лицо обеими руками, говоря тихо и заботливо. «Или, боги, я не знаю, что делать с тобой. Неужели Рик действительно обижает тебя?» Грассу пришлось подождать еще несколько минут до тех пор, пока мальчишка хоть немного не успокоится. Марти то и дело всхлипывал, жадно глотая воздух. И вот, через некоторое время, он влажными и красными от слез глазами взглянул на собеседника. А он не обижает, а он просто, мне страшно. Должно быть, ему не стоило тащить тебя сюда. Крупные пальцы аккуратно поглаживали мальчика по голове. Тот кивнул, шмыгнув носом. Я думал, что приключение это весело. Другие говорили так, после сказанного одна слезинка вновь скатилась по щеке. Грасс наконец решился его приобнять, так как не знал, что ответить, чтобы его слова действительно могли утешить. К тому же он понятия не имел, как правильно вести себя с детьми, поэтому приходилось довольствоваться только своей собственной интуицией. Однако обнимая его, он совершил еще одну ошибку, так как теперь Марти мог заглянуть через его плечо и вновь увидеть, что творится за стеклянной стеной. Марти прижался к нему, хныча и обхватив его шею руками. Некоторое время он все еще плакал, утыкаясь в плечо, но затем, как назло, поднял голову и зацепился взглядом за то, что происходило за стеклом. Один из пленников буквально бился в безмолвной истерике, остолбенев на своем стуле. Леска все еще стояла у него за спиной, положив руки на плечи и вкрадчиво повествуя о чем-то прямо над ухом, в то время, как второй заключенный тщетно пытался вырваться из пасти Рика, который успел заглотить его уменьшенное тело на добрую половину. Движения хищника были подобны движениям цапли, борющейся с вертлявой рыбой, в то время как его страшные челюсти раскрывались по-змеиному широко. К счастью, за пуленепробиваемой стеной было не слышно, как истошно кричала жертва, упираясь израненными об острые зубы руками в челюсти губителя. Сам Рик на вид был до жути спокоен и безразличен, иногда лишь рефлекторно жмурясь, когда получал слишком ярый отпор.